то же время, — доносил Паткуль, — мы договариваемся и с королем польским, только тайно. Главнейшее и труднейшее о польской Пруссии определили. Насчет союза с Польшей Паткуль писал. Поляки желают огромных денежных пособий. Надобно им рот хорошенько мазать и не скупиться на обещания, но при этом постановить такие условия, каких они исполнить не в состоянии, тогда явно можно их будет понуждать к исполнению союзного договора, а тайно мешать этому исполнению и таким образом получить право не давать им денег, а между тем будем их держать на веревке. Союз между Россией и Польшей против шведов был окончательно заключен 19 августа 1704 года. Союзные державы обязались воевать против общего врага, короля шведского, на суше и на море, отдельных договоров с ним не заключать и ни в какие сношения не входить. Полея принудить возвратить республике города и крепости, взятые в смутное время. Все города и крепости, покоренные русскими в Ливонии, должны быть уступлены Польше. Царь посылает королю под его команду 12 тысяч войска. На 1705 год выдает королю 200 тысяч рублей или 2 миллиона польских злотых на содержание польского войска, которое должно состоять из 26 200 человек пехоты и 21 800 конницы. На будущее время каждый год до окончания войны уплачивает по 200 000 рублей. Между тем явились королю в местечко Сокол Бельского воеводства 11 русских вспомогательных полков с отрядом казаков малороссийских. Полки привел обер-комиссар князь Дмитрий Михайлович Голицын. Казаками начальствовал наказной гетман Данила Апостол. Король Август, по словам Паткуля, остался очень доволен солдатами, но офицеры оказались никуда не годными и, по возможности, заменены были немецкими. Притом, по причине тяжкого похода, войско было истомлено, оказалось в нем много больных и беглых, в строю явилось от 6 000 до 7 000, из малороссийских казаков вместо 6 000 оказалось только 3 000. «Рядовые солдаты, — писал Паткуль, — так хороши, что лучше желать нельзя, обнаруживают совершенное послушание и охотно исполняют все, что им приказывают. Но с офицерами невозможно ничего исполнить, и потому рядовые почти сами собой управляются. Батальон стрельцов лучше всех. Они очень понравились королю и генералам, особенно потому, что все крупные люди и одеты в одинаковое платье. Король просит, Ваше Величество, прислать ему 4 000 таких выборных старых стрельцов, которые прежде уже были солдатами. Ружья, большую частью, не хороши и неравного калибра. Одежда и убор во всех полках очень дурны. Паткуль, принявший начальство над присланными войсками, сейчас же столкнулся с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, потому что офицеры постоянно ссылались на князя и, кроме его, не хотели слушаться ничьих других приказаний. Может быть, поэтому они и оказались так дурны в глазах Паткуля, который жаловался на Голицына, что он своими комиссарскими распоряжениями сильно вредит войску, и если распоряжения эти будут продолжаться впредь, то войско может рассеяться от голода. Паткуль жаловался на непоследовательность Голицына, который то возьмет доставку всех запасов на себя, то вдруг слагает эту обязанность на королевское комиссарство, то сам хочет печь хлеб, то вдруг требует печеного хлеба и требует, чтобы он доставлен был во мгновение ока. Паткуль сильно жаловался также на казаков. Я команду над этими дикими людьми сдал генералу Бранту, потому что между ними нет послушания и никакого мужества, ни к чему они не годятся, кроме грабежа, который производит в войске голод и по всей земле великие жалобы. Оружие у них плохое, иные, кроме дубин, ничего не имеют. Между тем в письмах Головину Паткуль не переставал настаивать, чтоб царь со всем войском шел в Польшу. Король Август мне сам говорил, что он решился лучше корону оставить, нежели вести такую жалкую оборонительную войну на позор всему свету, давать себя гонять из одного угла в другой. При том же так много людей, которые хлопочут, как бы разъединить царское величество с королем польским, именно желают этого саксонцы и цесарский двор. Наговаривают королю, что он несет все бремя войны, а награды никакой себе ожидать не может, только Саксонию изнурит. Денежные пособия от царя идут только на войну, для страны от них никакой пользы нет, а царь, между тем, берет себе города. «Уверяю ваше превосходительство», — продолжает Паткуль, — «что ни взятие Нарвы, ни победы в Лифляндии не заключают в себе ничего решительного. Пока шведский король будет господствовать в Польше, до тех пор он будет господином войны и мира. Надобно заметить, что в 1702 году он привел в Польшу только 12 тысяч войска, в 1703 у него уже было 24 тысячи, в нынешнем 1704 году у него 33 тысячи, и без всякого сомнения полагать надобно, что в будущем году у него будет больше 40 тысяч. В конце лета королю Августу удалось взять у шведов Варшаву с помощью русских войск. Ему хотелось взять у них и Познань, для чего отправил к этому городу Паткуля с польскими и русскими войсками. Месяц простоял Паткуль бесплодно под городом, складывая всю вину на то, что не приходили обещанные 1500 человек саксонской пехоты. По его словам, он решился было уже и без этой пехоты на приступ, как получил от короля Августа приказание снять немедленно осаду и отвести войско в безопасное место. Паткуль отвел войско в саксонские владения в Нижние Лужичи, Лаузиц, и расположился при местечке Губбене. Причем в русских полках оказался недочет в 1900 человек. Не все русские войска были с Паткулем при осаде Познани. 4 полка под начальством полковника Герца были оставлены им на Висле при большой саксонской армии.